Именно из отдельных моментов жизни ты создаешь опыт собственного «я». Ну разве не удивительно? А теперь скажи, насколько опыт Элизабет близок к тому, что в действительности происходит после смерти? Здесь описано то, что произошло с ней, когда она все дальше углублялась в переход между физической жизнью и духовным царством. Как я уже говорила выше, этот опыт во многом различается у разных людей, но есть и общие черты. Одна из них – просмотр жизни. Но ведь просмотр жизни может быть весьма болезненным. Например, некоторые моменты моей жизни довольно неприятны. Либо из-за собственных переживаний, либо из-за переживаний, которые по моей вине пережили другие. Этот опыт не несет ни боли, ни ощущения дискомфорта. Ах да, я забыл. Вспомни, что на втором этапе смерти ты избавляешься от самоидентификации со своим умом и со всеми мыслями ума. На третьем этапе ты сливаешься с единством. И в момент слияния я избавляюсь от последних следов самоидентификации с индивидуализированным аспектом бытия, который я называл «я». Я стою рядом с этим «я», отчетливо вижу свое «я», но не идентифицируюсь на эмоциональном уровне с тем, что вижу. Хорошо, ты все понял верно. Но вернемся к нашей метафоре. На третьем этапе смерти ты уже прошел через момент слияния, и теперь, пребывая в сердцевине своего существа, видишь в картинной галерее весь свой жизненный опыт, каждое переживание. И ты можешь относиться к каждому опыту объективно, словно листаешь книгу или смотришь фильм, или изучаешь произведение искусства. Ты изучаешь каждый момент, пока не почувствуешь, что понимаешь его. Затем переходишь к следующему образу, следующему моменту, следующей картине. Ты неспешно обходишь галерею, пока не познакомишься со всей коллекцией. Каждый момент для тебя важен, ибо изучая их, ты осознаешь, как именно из отдельных моментов жизни ты создавал опыт собственного «я». И вскоре тебе предстоит решить, как воссоздать свое «я» заново. Постой-ка. Меня сбивает с толку одна вещь. Я знаю, что все это метафора, а не реальная картина. Опиши я реальную картину, не используя метафору. Ты бы почти ничего не понял. Это ясно. Но даже зная, что это метафора, я хочу кое-что уточнить. Мне кое-что непонятно. Я думал, что вновь обрел свою личность, когда вышел из состояния слияния с сущим, когда закончилась моя встреча с Богом. Иначе откуда мне знать, кто я? Тем не менее, ты это знаешь. Так как мне удалось совершить просмотр жизни, просмотреть все эти картинки из только что прожитой жизни, ничего не почувствовав, должен с сожалением признаться, что совершил немало отвратительных поступков и добрых дел? Как может быть, чтобы, восстановив самоидентификацию, отброшенную на ранних этапах смерти, я смогу смотреть на все это без грусти, без радости, без страдания? Когда встреча с Богом завершена, ты восстанавливаешь осознание узкой личности, которая была у тебя в последней жизни. Но ты не возвращаешься в эту личность. Скорее, теперь ты ощущаешь свое «я» как нечто большее, как нечто безграничное. Давай-ка я попробую сам создать аналогию, чтобы проверить, правильно ли я все понял. Давай. Я много лет работал в театре, как в любительском, так и в профессиональных труппах 6 штатов, поэтому у меня возникла ассоциация с театром. Я словно покинул сцену после спектакля, где играл человека с очень ограниченными способностями или возможностями. Я снял костюм, переоделся в обычную одежду и вышел на улицу, полноценный сильный человек. На стене театра висит афиша с мигающими огоньками и фотографиями. На фотографиях изображены ключевые сцены и спектакли с моим участием. Там изображен я, гримасничающий, ухмыляющийся, плачущий, обезумевший от гнева. Но, конечно, все эти картинки не вызывают у меня никаких эмоциональных реакций. Я знаю, что это не я. Настоящий я сейчас смотрит на эти фотографии со стороны. Однако, пока я был на сцене, все эти страдания и радости, которые я изображал, казались совершенно реальными, причем не только зрителям, но и мне самому. Вот какой я замечательный актер. Но разглядывая фото, я замечаю, как можно было бы сыграть некоторые сцены лучше, а некоторые совсем изменить. Я решаю обязательно сделать это к следующему спектаклю. Берусь за дело, прежде всего в библиотеку. Мне нужно больше узнать о своем персонаже. Браво! Отличная аналогия! Это очень близко к тому, что ты ощущаешь, проходя через сердцевину своего существа и изучая галерею моментов своей жизни. Причем, покинув сердцевину своего существа, ты действительно в определенном смысле отправляешься в библиотеку, чтобы побольше узнать о своем персонаже. Но, пожалуйста, объясни еще раз, зачем мне все это? Зачем я ухожу из сердцевины? Часть меня удивляется даже после этого объяснения. Зачем бы я отделился от сущего? Почему бы мне не остаться в слиянии с ним навечно? Разве это не рай? Самовыражение – это природа жизни. Жизнь постоянно выражает себя. Если бы она этого не делала, то не была бы собой. А теперь замени слово «жизнь» в этих предложениях. Слово «жизнь» тут можно заменить словами «бог», «сущее», «сущность», «энергия» или другим словом, какое тебе больше нравится. Какое бы ты слово ни использовал, речь идет о жизни. В процессе самовыражения жизнь буквально проявляет себя. Иными словами, она выталкивает себя из себя, чтобы получить возможность познать себя на собственном опыте. Это слишком много для одного раза. Не успеваю переварить. Хорошо, тогда давай помедленнее. И относись ко всему этому спокойнее. Просто разбери все, мысль за мыслью, концепция за концепцией. Первое. В процессе самовыражения жизнь буквально проявляет себя. Второе. Проявить значит вытолкнуть. Жизнь выталкивает себя из себя. Третье. В определенном смысле она рождает себя, как один аспект себя же. И четвертое. Она делает это для того, чтобы получить возможность познать себя на собственном опыте. То есть все это означает, что она рождается снова и снова? Да, именно так. И я рождаюсь заново и ухожу из сердцевины, чтобы получить возможность, говоря твоими словами, познать реальность того, чем я встретился в сердцевине. А для этого мне нужно дистанцироваться от объекта познания. Да, ты правильно ухватил суть. Именно в этом смысл процесса смерти и рождения. Ты постоянно направляешься в сердцевину своего существа и уходишь прочь из нее, чтобы познать и пережить на опыте природу того, кто ты есть. Ты дистанцируешься, чтобы тотальность могла познать и ощутить себя на опыте как дискретное или единичное проявление себя же. Ибо пока тотальность остается тотальностью, ей доступен лишь опыт тотальности, а не ее отдельных частей. А что, если я уже не способен ни на что лучшее? Что, если в очередной жизни я достигну личного предела мастерства? Что тогда? Цикл завершен? Нет, ты просто выработаешь новое определение мастерства. Я поднимаю планку. Да. И игра возобновляется, процесс продолжается. Да, таково желание и природа жизни – порождать новую жизнь снова и снова. Все растет, и не существует такого явления, как конец эволюции. Всегда помни это, ибо таково. 15-е воспоминание. Не существует такого явления, как конец эволюции. Я уже описывал тебе цикл вечной жизни. Поскольку ты, как и жизнь, стремишься воссоздать себя заново, ты отправляешься в духовное царство, где узнаешь и поймешь, кто ты есть, и выберешь, каким хочешь стать. Затем вернешься в сердцевину своего существа и обратно в физический мир, где по-новому пройдешь по тому же коридору времени или же по другому коридору, чтобы на опыте познать, каково это быть таким, каким ты выбрал стать. Но как я пойму, кем хочу стать? Я ничего не понимаю. Когда я делаю этот выбор? Ты делаешь этот выбор, когда отвечаешь на священный вопрос. Ага, наконец-то. Почти каждый человек, который умирает, умирает не в первый раз. Я уже заждался. Итак, пока у меня не лопнуло терпение, скажи мне, что такое священный вопрос? После окончания жизни, на третьем этапе смерти, тебе будет задан особый вопрос. Это будет самый важный вопрос, который тебе когда-либо задавали. И твой ответ будет самым важным утверждением, которое ты когда-либо делал, и величайшим моментом свободного выбора, какой ты только можешь себе представить. Ответ столь важен, что все ангелы небесные на миг замрут, чтобы услышать твои слова. Он столь важен, что все, кого ты любишь, придут, чтобы услышать. Он столь важен, что сама Бог придет, чтобы услышать вопрос и ответ. Фактически, она сама его и задаст. И что это за вопрос? Ты хочешь остаться? Прошу прощения. Меня спросят, хочу ли я остаться? Остаться где? Остаться мертвым, что ли? Да, согласно человеческим представлениям, да. Говоря на вашем языке, да. В этом и состоит вопрос. Ты хочешь сказать, что у меня есть выбор? У тебя всегда и во всем есть выбор. Я подчеркиваю это с самого начала нашей беседы. Мы подошли к концу десятилетнего диалога, а ты по-прежнему задаешь все тот же вопрос. Я знаю, что у меня есть выбор во всем, что касается жизни, но я не знал, что он у меня есть и в смерти. Так ты говоришь, что если я не захочу оставаться мертвым, то и не останусь? Именно это я и говорю. Это невозможно. Это противоречит всему, что я слышал. Не понимаю. В момент смерти нам представляется возможность идти вперед или вернуться? Да, именно такой выбор ты получаешь. И это... Шестнадцатое воспоминание. Смерть обратима. У меня такое чувство, словно я катаюсь на американских горках, только и успеваю, что хвататься за поручни. Что ты этим хочешь сказать? Каждый умерший сам принимает решение относительно того, как он хочет жить дальше и где. Интересная формулировка. Это не просто формулировка, ибо так оно и есть. Вспомни седьмое воспоминание. Смерти не существует, и это правда. Когда человек проходит через то, что вы называете смертью, ему всегда дают возможность выбора. Хочешь ли ты войти в реальность, где жизнь, которую ты только что покинул, продолжается? Или ты предпочтешь реальность, где ты движешься дальше по направлению к духовному царству? Ты хочешь сказать, что каждый умирающий получает шанс вернуться к жизни? Да, каждая душа имеет возможность отменить смерть, через которую только что прошла. Как? Как она это делает? Просто передает Богу слова, мысли, чувства. Я еще не хочу умирать, хочу вернуться. У каждой души спрашивают, ты готова? Хочешь двигаться дальше? Спрашивают очень мягко. Этот вопрос задают каждой душе, которая переправляется из физического мира. Если душа своими словами, мыслями или чувствами дает утвердительный ответ, то она продолжает свое путешествие в духовное царство. Если же она хочет вернуться, то ее немедленно возвращают в физический мир, куда она пребывает за наносекунду до того, как окончательно умереть. Это потрясающе. И это даже немного огорчает. Почему тогда не возвращаются те, кто искренне любит своих близких? Как ни прекрасно на небесах, а ты мне их еще даже и не описала. Ты не рассказала, что происходит на другой стороне. Но они ведь никуда не денутся. Небеса всегда ждут нас. Не эгоистично ли оставаться там если ты знаешь, что можешь вернуться на Землю, ведь твой уход причинит столько боли. Не знаю, смогу ли я во все это поверить. Твои слова оставили в моей душе чувство, не знаю, пустоты. Ты бы предпочел, чтобы мы не говорили об этом. Но ведь ты уже сказал. Твои слова как лошадь посреди гостиной. Не думаешь ли ты, что я могу не обращать внимания на лошадь в своей гостиной? Я не хотел тебя расстроить. Знаю, что не хотел. Но так к чему мы обо всем этом говорили? Я просто рассказывала, что после смерти каждая душа получает возможность остаться на той стороне или вернуться в физический мир, откуда она только что пришла. Да, я это понял. Но расскажи подробнее, как это происходит? Это происходит после того, как ты растворишься в свете, после момента слияния. Что ж, это не очень честно. Что может сравниться с таким опытом? Кто захочет возвращаться после слияния с единым? Кто искренне захочет этого? На самом деле многие души выбирают возвращение. Что? Но почему? Ты говоришь, что многие души предпочитают землю небесам? Даже не знаю, как это характеризует небеса. Именно так, как ты их себе представлял. Как место, где можно обрести все, что пожелаешь. После слияния с сущим душа понимает очень многое. Она понимает, что не существует ни суда, ни проклятия. Понимает, что в потусторонней жизни не может происходить ничего негативного. Понимает, кто и что она есть. Понимает цели жизни и процесс жизни. Полностью понимает природу высшей реальности. И еще душа понимает, что потусторонняя жизнь будет ждать ее всегда-всегда, целую вечность. Или, как озаглавили один фильм, «Небеса подождут». Точно. После слияния с сущим душа в полной мере понимает все, что я тут тебе рассказываю. Причем не просто понимает разумом, а знает из опыта. Тем не менее, многие души предпочитают вернуться к физической жизни. На самом деле, большинство душ делают это по меньшей мере один раз. Большинство? Почти каждый человек умирает не с первого раза. Если он решил остаться в мертвых, это потому, что завершил то, ради чего пришел сюда. Поэтому не осуждай человека за то, что он решил пойти дальше. И не сердись, что он не вернулся. Прежде он много раз возвращался, чтобы составить тебе компанию на земле. Много раз. Все, я совсем заблудился. Эта беседа заводила нас в самые неожиданные места, и я, выбиваясь из сил, старался не отставать от тебя. И полагаю, я старался как следует. Но теперь я все-таки отстал. Это уже выше моих сил. Не знаю, догоню ли я тебя снова. Попытайся. Не знаю даже. С чего начать? Спроси у меня что-нибудь. Ладно. Что ты имеешь в виду, когда говоришь, что мои близкие по несколько раз возвращались на землю? Именно то, что сказала. Твои близкие умирали, но сразу же возвращались обратно, руководствуясь желанием завершить вместе с тобой и с другими людьми то, что решили сделать в этой жизни. Моя мама умерла и ушла прочь. Она не вернулась. Мой отец умер насовсем. Мой брат умер за рулем автомобиля. Его жене пришлось схватиться за руль, завернуть машину на обочину и как-то дотянуться ногой до педали тормоза. И это при том, что после инсульта половина тела у нее не работала как следует. Не хочется вдаваться в столь приземленные детали, но если душа может вернуться на землю, пробыв в смерти лишь миг, тогда мой брат мог бы вернуться в тело хотя бы на несколько секунд, чтобы свернуть на обочину и никого не подвергать риску. А я смотрю, ты кипятишься, верно? Похоже на то. А ты тут говоришь мне, что каждый умирающий может вернуться обратно, если захочет. Ты говоришь, что мама и папа и старший брат, которым я всегда восхищался, все, кто ушел на другую сторону, имели возможность вернуться к нам и отказались, и ты хочешь, чтобы я не кипятился? Ведь получается, что они нас всех бросили. Когда тебя бросает мать или жена или друг, остается шанс на воссоединение. А тут уж бросают по-настоящему, навсегда. Понятно. Ты о себе беспокоишься, а не о них. Что? Умирают любимые люди, а ты думаешь только о себе, а не о них. Ах, ну да, конечно. Это нечестно. Ты только что рассказала мне нечто, в корне противоречащее всем догмам. Ты сказала, что у самых близких мне людей была возможность вернуться к тем, кто любит их и скорбит о них. Но они все отказались сделать это. Но я также сказала, что они не раз возвращались. Когда человек уходит насовсем, это значит, что на сей раз его работа сделана, по-настоящему завершена. Вот что означает окончательный уход. Пришло время проститься навсегда. А в других случаях они возвращались. В каких других случаях? Я не помню, чтобы кто-нибудь из тех, о ком я говорю, вернулся откуда-то. Никого из них не откачивали в реанимации. Никто не бывал при смерти. Ничего подобного. Они все просто ушли. И все. Навсегда. С концом. Твоя мама уходила 4 раза. Что? То, что ты называешь смертью матери, было ее последней смертью. Ты не учитываешь еще несколько случаев перед этим. Моя мать перед этим умирала несколько раз и возвращалась? Позволь задать тебе один вопрос. Знаешь ли ты, что твоя мать несколько раз была на миллиметр от смерти? На миллиметр от смерти? Случаев, когда она едва не умерла, но от смерти ее отделял миг. Ага, то есть она была на миллиметр от смерти. Совершенно верно. Знаешь ли ты о таких случаях? Нет, она никогда мне не рассказывала. А что? А я говорил, что таких случаев у нее было 4. Правда, 2 из них произошли до твоего рождения. Ты шутишь? Это правда? Чистая правда. И ты должен знать, что в этих случаях она не почти умерла. В каждом из них она умерла, а затем решила вернуться домой. Не могу поверить. Что ты говоришь? Зачем она возвращалась? Она не была закончена, не была завершена. Знаешь ли ты, что она чуть не умерла во время твоего рождения? Нет, никто мне этого не говорил. А это так. В твоей нынешней реальности она едва не умерла, рождая тебя на свет, а в другой умерла. Тогда она решила не возвращаться. Теперь же решила, что хочет вернуться, а не оставлять тебя на милость мира. И она вернулась. А в вашей реальности сказали, что она едва не умерла. Были другие случаи, когда она умерла, отправилась на ту сторону, вспомнила то, что ей нужно вспомнить, и решила вернуться. Потом, когда младший из ее детей, а это ты, вырос и прочно утвердился в жизни, она умерла навсегда. Даже в момент своей последней смерти она была еще молода, всего лишь на год старше, чем ты сейчас. Но к тому времени она уже по-настоящему закончилась, завершилась. У нее не было больше причин возвращаться обратно. Пришло время отдохнуть и насладиться новым опытом, который состоял в том, чтобы подняться на следующий уровень эволюции. И она это сделала. Теперь она стала одним из тех существ, которых вы называете ангелами. Она помогает другим, как делала всегда. Я даже не удивлен. А как папа? Где он? Я думаю, неразумно и непродуктивно обсуждать путешествие и судьбу каждой души, связанной с тобой в этой жизни. Душа и сущность человека, которого ты называл отцом, нашла после смерти счастье и покой. В чем ты можешь быть совершенно уверен. Так происходит со всеми душами, и ни с кем не бывает иначе. Секундочку. Меня интересует то, что ты сказал о маме. Она уже никогда не вернется в физическое тело? Кажется, ты говорила, что движение из физического царства в духовное и обратно никогда не заканчивается. Говорил, и это правда. Я не сказал, что твоя мама не вернется в физическом облике. Я сказал, что она ангел. Ангелы – физические существа? Ангелы могут быть такими, какими захотят. Если они хотят обрести физическую форму, то обретают ее. Если хотят оставаться чистыми духами, то остаются. Ангелы путешествуют между 2 мирами. Тебя окружает множество ангелов. Некоторые в физическом облике, некоторые в духовном. А может ли быть, что кто-то из них моя мама? А ты как думаешь? Думаю, да. Я часто чувствовал, что она рядом. Я полагал, это игра воображения. Никогда не думал, что это реально. Подумай. А папа? Он помог тебе написать эту книгу. Думаешь, это совпадение, что ты узнал об этом в день его рождения? О Боже, сегодня день его рождения. Я думал об отце весь день, а ведь сегодня 29 июня, его день рождения. Может ли это быть совпадением? Твой отец отвечает, ничего удивительного. Ладно, ладно, хватит, а то меня дрожь пробирает, потому что именно этого он и сказал бы. Ладно, продолжим нашу беседу. Итак, как человек становится ангелом? Как можно получить такое повышение? Никто никаких повышений не получает. Здесь нет никакой табели о рангах. И дело не в том, что кто-то лучше других. Ну, может быть, эти души продвинулись дальше других по пути? Как можно продвинуться дальше других по кругу? Но мне казалось, что ты сказала... Послушай, ты движешься по бесконечному кругу. Нет ни начала, ни конца. Ты не лучше и не хуже, чем все другие души. Весь круг свят, и ты просто находишься там, где находишься. Одна из проблем, созданных людьми на Земле, это идея, будто что-то лучше. Лучше быть мусульманином, лучше быть мормоном, лучше быть иудеем или Баха, или христианином. Лучше быть мужчиной или женщиной, или консерватором, или либералом, или французом, или итальянцем, чернокожим, или азиатом, или арийцем. Или принадлежать к племени черноногих, или апачи. Что угодно. Вы почему-то решили, что некоторые люди лучше других, а это просто неверно. Но у меня тогда есть вопрос. Если речь не идет ни о повышении, ни о продвижении, тогда как человек становится ангелом? Таков его выбор. Выбор? Ты выбираешь все. Ты не делаешь ничего, чего не выбрал бы сам. А может ли ангел перестать быть ангелом по собственному желанию? Конечно, и такое нередко случается. Можешь некоторое время побыть ангелом, потом не быть ангелом, потом опять быть, тебе решать. Можешь путешествовать по кругу, можешь путешествовать по эллипсу, можешь путешествовать по спирали, можешь путешествовать по прямой, можешь остаться на небесах тысячелетиями, можешь уже через секунду вернуться на землю. Ты делаешь все, что хочешь. Ты вообще представляешь, кто ты? Ты пытаешься объяснить мне это, но, похоже, я сопротивляюсь. Ты Бог. Ты — это я, и я просто пытаюсь помочь тебе вспомнить меня.